Во-первых, можно было заранее подготовить 9 снаряженных шприцев, а во-вторых, Эраст изящным жестом взял из вазы яблоко и отрезал от него кусочек. Это у господина Ренье не было опыта обращения со шприцем, зато у Марии Санфон такой опыт есть. Не забывайте, что она воспитывалась в обители Винсентианок, серых сестер. Известно, что этот орден ставит своей целью оказание медицинской помощи беднякам, и Винсентианок с раннего возраста готовят к служению в госпиталях, лепрозориях и богадельнях. Все эти монашки — высококвалифицированные сестры милосердия, а юная Мари, помнится, была одной из лучших. «В самом деле, я забыл, вы правы», — доктор покаянно склонил голову. «Но продолжайте, больше я вас перебивать не буду». Итак, Париж, Рю де Гренель, вечер 15 марта. В особняк лорда Литтлби приходят двое, молодой смуглый врач и сестра милосердия в опущенном на глаза сером монашеском капюшоне. Врач предъявляет бумагу с печатью мэрии, требует немедленно собрать всех, кто есть в доме, вероятно, говорит, что время позднее, а работы еще много. Уколы делает монашка, ловко, быстро, безболезненно. Впоследствии патологоанатом не обнаружит в местах инъекций ни одной гематомы. Мари Санфон не забыла уроки своей богоугодной юности. Дальнейшее ясно. Посему подробности опускаю. Слуги засыпают, преступники поднимаются на второй этаж, короткая схватка Ренье с хозяином. Убийцы не заметили, что в руке лорда остался золотой значок Левиафана. Впоследствии вам, сударыня, пришлось отдать соучастнику свою эмблему. Вам легче было отвести от себя подозрение, чем первому помощнику капитана. И еще, полагаю, в себе вы были уверены больше, чем в нем. Клариса, до сей минуты зачарованно смотревшая на Эраста, мельком взглянула на Ренату, та слушала внимательно, на лице застыло удивленно обиженное выражение. Если это и была Мари Санфон, она пока ничем себя не выдала. «Подозревать вас обоих я начал с того дня, когда на вас якобы напал бедный африканец», — доверительно сообщил Ренате рассказчик и откусил кусочек яблока белыми ровными зубами. Тут, конечно, виноват Ренье. Запаниковал, погорячился. Вы бы придумали что-нибудь похитрее. Я восстановлю цепь событий, а вы меня поправьте, если я ошибусь в деталях, хорошо? Рената сокрушенно покачала головой и подперла рукой круглую щеку. «Ренье проводил вас до каюты. Вам было о чем поговорить, ведь в показаниях вашего сообщника говорится, что незадолго перед тем платок таинственным образом исчез. Вы вошли к себе, увидели огромного негра, рывшегося в ваших вещах, и в первую минуту, должно быть, испугались, если вам вообще ведомо чувство страха. Но в следующую секунду ваше сердце затрепетало от радости, вы увидели на шее дикаря заветный платок». Все объяснилось. Шаря в каюте Ренье, беглый раб польстился на пестрый кусок материи и решил украсить им свою мощную шею. На ваш крик вбежал Ренье, тоже увидел платок и, не совладав с собой, выхватил кортик. Пришлось вам изобретать историю с мифическим нападением, ложиться на пол, взваливать на себя тяжелое, еще горячее тело убитого. Наверное, это было не очень приятно, да? «Позвольте, но это чистейшей воды домыслы», — запальчиво возразил сэр Реджинальд. «Конечно же, негр напал на мадам Клебер, это очевидно. Вы опять фантазируете, мсье русский дипломат?» «Ничуть», — кротко ответил Эраст, глядя на баронета не то с печалью, не то с жалостью. «Я ведь говорил, что мне доводилось видеть рабов народности Данга и раньше в турецком плену. Знаете, почему они ценятся на Востоке так дорого? А потому что, обладая большой силой и выносливостью, они отличаются мягким, незлобивым нравом и абсолютно не склонны к агрессии. Это племя землепашцев, а не охотников». Они никогда ни с кем не воевали. Данга никак не мог наброситься на мадам Клебер даже с перепугу. Вот и мсье Аона удивился тому, что на вашей нежной шее не осталось синяков от пальцев дикаря. Не странно ли?» Рената задумчиво склонила голову, словно и сама была удивлена таким казусом. «Теперь вспомним убийство профессора Свитчелда. Едва стало ясно, что индолог близок к разгадке, как вы, сударыня, попросили его не торопиться, рассказывать подробно и с самого начала, а тем временем послали своего сообщника якобы за шалью, на самом же деле подготовить убийство. Напарник понял вас без слов. Неправда!» — звонко воскликнула Рената. «Господа, вы все свидетели. Ренье вызвался сам, помните?» «Ну, мсье Милфорд Стоукс, ведь я говорю правду. Сначала я попросила вас, помните?» «Верно», — подтвердил сэр Реджинальд. «Так оно и было». «Трюк для глупцов», — махнул фруктовым ножиком Фондорин. «Вы отлично знали, сударыня, что баронет вас терпеть не может и никогда ваших прихотей не исполняет. Вы провели операцию, как всегда, ловко, но на сей раз, увы, недостаточно чисто. Свалить вину на мсье Аона вам не удалось, хотя вы и были близки к цели». Тут Эраст скромно потупился, давая слушателям возможность вспомнить, кто именно разрушил цепочку улик против японца. «Он не чужд тщеславия», — подумала Клариса, однако эта черта показалась ей удивительно милой. И вот ведь странно, лишь прибавила молодому человеку привлекательности. Разрешить парадокс, как обычно, помогла поэзия, и даже слабость милого создания в глазах любви достойна обожания. «Ах, мистер дипломат, плохо вы знаете англичанок. Полагаю, что в Калькутте вам придется сделать продолжительную остановку». Фондорин выдержал паузу и, не подозревая о том, что он милое создание и что к месту службы он попадет позднее, чем предполагал, продолжил. «Теперь ваше положение стало по-настоящему угрожающим. Ренье достаточно красноречиво изложил это в своем письме, и тогда вы принимаете страшное, но по-своему гениальное решение — потопить корабль вместе с дотошным полицейским комиссаром, свидетелями и еще тысячей человек в придачу. Что для вас жизнь тысячи людей, если они мешают вам стать самой богатой женщиной в мире? Хуже того, если они ставят под угрозу вашу жизнь и свободу?» Клариса посмотрела на Ренату с суеверным ужасом. «Неужели эта молодая особа, немного стервозная, но, в общем, вполне заурядная, способна на такое чудовищное злодеяние? Не может быть! Однако не верить Эрасту невозможно. Он так убедителен и так красив!» По щеке Ренаты скатилась огромная, с целую фасолину слеза. В глазах застыла немая мольба. «За что вы так меня мучаете? Разве я вам что-нибудь сделала?» Рука мученицы скользнула к животу, лицо исказилось страданием. «Не стоит падать в обморок», — хладнокровно посоветовал Фондорин. «Лучшее средство для приведения в чувство — массаж пощечинами по лицу, и не притворяйтесь слабой и беспомощной. Доктор Труфо и доктор Аона считают, что вы здоровее буйвола. Сядьте, сэр Реджинальд». Голос Эраста зазвенел сталью. «Вы еще успеете заступиться за вашу прекрасную даму после, когда я закончу. Между прочим, дамы и господа, именно сэра Реджинальда все мы должны благодарить за спасение наших жизней. Если б не его необычная привычка каждые 3 часа определять координаты корабля, сегодняшний завтрак состоялся бы не здесь, а на дне моря, причем завтракали бы нами». «Где Полоний?» — резко засмеялся баронет. «На ужине, да на таком, где не он ужинает, а его ужинают». «Смешно!» Клариса поежилась, в борт корабля ударила волна поосновательней, и на столе задребезжала посуда, и громоздкий Биг Бен снова качнулся туда-сюда. «Люди для вас статисты, сударыня, а статистов вы никогда не жалели, особенно если речь идет о 50 миллионах фунтов. Устоять трудно. Бедный Гош, например, дрогнул. Как неуклюже совершил убийство наш мастер сыска. Вы, конечно, правы, злосчастный Ренье не покончил с собой. Я бы и сам это сообразил, но ваша наступательная тактика на время выбила меня из седла. Чего стоит одно прощальное письмо, то он явно не предсмертный. Ренье еще надеется выиграть время, сойти за сумасшедшего. Главным же образом он полагается на вас, госпожа Санфон. Он привык всецело вам доверяться. Гош преспокойно обрезал третью страницу вместе, которая, по его мнению, больше всего подходила для концовки. Как неуклюже! Наш комиссар совсем помешался на брахмапурском сокровище. Еще бы! Ведь это его жалование за 300 тысяч лет! Фандорин грустно усмехнулся. Помните, с какой завистью рассказывал Гош про садовника, выгодно продавшего банкиру свою беспорочную репутацию? — Но зачем было убивать господина Ренье? — спросил японец. — Ведь проток сожжен. Ренье очень хотел, чтобы комиссар в это поверил и для вящей убедительности даже выдал тайну платка, но Гош не поверил. Фандорил сделал паузу и тихо добавил, и был прав. В салоне воцарилась мертвая тишина. Клариса только что вдохнула, а выдохнуть забыла, не сразу даже поняла, отчего вдруг такая тяжесть в груди, и спохватилась, выдохнула. То есть платок цел? Осторожно, словно боясь спугнуть редкую птицу, спросил доктор, где же он? Этот лоскут тонкого шелка за утро сменил трех хозяев. Сначала он был у арестованного Ренье. Комиссар не поверил письму, обыскал пленника и нашел у него платок. Именно тогда, ошалев от идущего в руки богатства, он и совершил убийство. Не выдержал искушения. Как удачно складывалось. В письме сказано, что платок сожжен, убийца во всем признался, пароход идет в Калькутту, а оттуда рукой подать до Брахмапура. И Гош пошел ва-банк. Ударил ни о чем не подозревавшего арестанта чем-то тяжелым по голове, наскоро изобразил самоубийство и отправился сюда, в салон, ждать, когда часовой обнаружит труп. Но затем в игру вступила госпожа Санфон и переиграла нас обоих, и полицейского, и меня. — Вы поразительная женщина, сударыня, — обратился Эраст к Ренате. — Я ожидал, что вы станете оправдываться и валить все на своего сообщника, благо он мертв, ведь это было бы так просто. Но нет, вы поступили по-другому. По поведению комиссара вы догадались, что платок у него... И думали не об обороне, о нет, вы хотели вернуть ключ к сокровищу, и вы его вернули. «Почему я должна выслушивать весь этот вздор?» — со слезами в голосе воскликнула Рената. «Вы, мсье, никто, вы просто иностранец. Я требую, чтобы моим делом занимался кто-нибудь из старших офицеров парохода». Внезапно маленький доктор приосанился, пригладил зачес на оливковой лысине и внушительно сказал: «Старший офицер парохода здесь, мадам. Считайте, что этот допрос санкционирован командованием судна. Продолжайте, мсье Фандорин. Вы сказали, что эта женщина сумела отнять у комиссара платок? Я уверен в этом. Не знаю, как ей удалось завладеть револьвером Гоши. Должно быть, бедняга совсем ее не опасался. Ну, так или иначе, она взяла комиссара на мушку и потребовала, чтобы он немедленно вернул ей платок. Когда старик заортачился, она прострелила ему сначала одну руку, потом другую, потом колено. Она пытала его. Где вы так научились стрелять, мадам? 4 пули, и все точно в цель. Извините, но трудно поверить, что Гош бегал за вами вокруг стола на прострелянной ноге и с изувеченными руками. После третьего выстрела, не выдержав боли, он отдал вам платок, и вы добили несчастного, всадив ему заряд точнёхонько в середину лба. О, Боже! Таков был комментарий миссис Труфо. Кларис уже сейчас больше занимала другое. «Так платок у нее?» «Да», — кивнула раз. «Чушь, ерунда, вы все сумасшедшие!» Истерически расхохоталась Рената или Мари Санфон. «О, Господи, какая нелепица!» это легко выяснить, — сказал японец. — Госпожу Кребер надо обыскать. Если проток у нее, то все правда. Если протка у нее нет, то господин Фондорин осипся. В таких случаях у нас в Японии разрезают дзивот.